За дверей послышался окрик. «Пожалуйста, выбирайте выражение». Ваклиф обернулся. Я не слышал, чтобы он извинился. Похоже, пока он сидел в коридоре, у него сложились с врачом свои отношения. «Такая жена, — сказал я, — укорачивает жизнь наполовину. Дома она, наверное, другая. Как ты? Как муха в паутине. Тебя какая-то женщина нашла. Ты лежал около самого входа, и она закричала. Я ничего не видел и даже не почувствовал присутствия человека. Кто-то тебя стукнул? Наверное. Что ты там делал? Ходил к одной девушке. Слушай, начальство, а не запутался ты в какой-нибудь истории с женщиной? И ты туда же. Наверное, я поморщился, потому что Ваклиф перешел на официальный тон. Слушаю, товарищ капитан. Соберите все сведения, какие можно, о Тодоре Михневе. Кто такой? Я вчера о нем расспрашивал. Соберите сведения об отравленной манекенщице, о ее приятеле Тони Харланове и вообще обо всей этой шайке. Посмотреть за входом, возле которого тебя нашли. Встану, пойдем вместе. А сейчас сходите на квартиру манекенщицы и поищите там кое-что. Что именно? Там должны быть ключи от квартиры Тоди, Тодора Михнева. Я показал ему взглядом на двери, где стояла докторша. Может, мой подчиненный и решился бы задержаться подольше, однако у Цербера в белом халате был непреклонный вид. Пришлось Ваклеву ретироваться. За 10 лет совместной жизни можно узнать свою жену настолько, чтобы предвидеть ее поступки. Множество случаев убедило меня прислушиваться к советам Лены, но иногда я вспоминаю о них с опозданием и расплачиваюсь за это. И вот она снова оказалась права. Своим походом к Дашке я словно накликал на себя неприятности. Предчувствия моей жены оправдываются, вероятно, из-за постоянного ее страха за меня, а я почему-то не вижу, что мне угрожает опасность. Лена говорит, потому что слишком уж заглядываюсь на красивых девушек, так кошу глазом, что вокруг ничего не вижу. Хоть я не согласен с подобными обвинениями, ожидал я ее с беспокойством, более того, пытался себя убедить, будто сам не знаю, отчего я так раскис. Войдя, она осмотрела мою голову, руки, даже под одеяло заглянула и сделала краткое резюме. «Ты скоро выйдешь. Доктор Нейкова говорит, у тебя оказалась невероятно крепкая голова». И после этих слов жена меня поцеловала. «Я сейчас выйду. Может быть, завтра утром. Хотят за тобой понаблюдать еще сутки. Что-то вроде врачебной перестраховки». Я ожидал упреков, а она меня успокаивала. «Дети спрашивают, где ты?» Я сказала, в командировке. «Они и вообще видят тебя нечасто, так что поверили. Из командировки ты обычно привозишь им шоколад. Я его уже купила. Завтра утром приду забирать тебя, возьмешь и сам подаришь». И все-таки мне казалось, держится она со мной холодно, словно с каким-нибудь надоевшим родственником. В ее тоне я не улавливал беспокойства за мужа, лишь обиду за себя, бедняжку, дескать, ее страдания гораздо сильнее моих. Я ничего и не сказал, потому что и вправду чувствовал себя очень виноватым.